Мы замотали трофейные стволы, припрятали подальше и поехали прочь. Все, можно отправляться домой. Акция завершена, потери минимальные. Если бы не вот этот джигит-автоматчик, вообще, можно было бы сказать, славно поработали. Джигит-автоматчик немного все смазал. Теперь на нас еще один труп. И, пожалуй, самое главное, теперь Борман будет в бегах вполне обоснованно, а не просто по факту братской сопричастности. Доехали до поворота на МКАД, встали у светофора, смотрим, на той стороне скучает Филин, улыбается и лениво это крутит ручкой. Мол, разворачивайтесь, козлята. «Загребись!» — тихо пробурчал Федя. «Уж думал, никогда больше его не увидим». «Останавливаться нельзя», — Ленка показала на знак. «Что делать?» «Давай по кругу и обратно. Видишь, он так и показывает». Мы поехали разворачиваться. По дороге обсудили некоторые превратности судьбы. «Как вообще он понял, что мы здесь поедем?» «Подозреваю, что он знает, где мы живем». «Откуда?» «Спросить чего полегче». «Сюрприз, да?» Ленка не поняла причину нашего уныния. «Да нет, Саня же сказал просто, что...» «Да нет, ничего. Просто не ожидали, что это будет так скоро. Непременно захочет встретиться. Это ведь понятие растяжимое. Через 3-4 дня, через неделю, месяц, а может быть и вообще после амнистии, или еще лучше в другой инкарнации, но только не через полчаса после такой акции. В данный момент нам больше всего хотелось спокойствия и неги. Общаться с такими типами нам не хотелось вовсе. Подъехали. Встали. Мы с Федей вышли. Здороваться с нами за руку Филин не стал. Ну да, эту манеру мы запомнили, так что даже и не тянули свои недостойные ручонки. «Он вас видел?» А Саня не сказал. «По телефону?» «А, ну да. Да, видел и снимал». «И никто ему не помешал?» «Так получилось. Все были заняты, там стреляли». — Ясно. Как далеко стоял, как уехал? — В каком плане? — К машине вашей подходил, терся рядом. — Нет, не до того было. В спешке удрал. Я с револьвером был, так что... — А вы снимали? — Да, разумеется. Ленка все сняла от и до. — Это хорошо. Филин заглянул в салон. — Мне нужна камера. — Да, конечно. Ленка против обыкновения безропотно отдала камеру, позволив себе лишь краткое напоминание. «Аккуратнее, дорогая штуковина». «Понял. Посмотрим, покажем, вернем». Филин забрал камеру и проинструктировал Ленку. «Мы прокатимся в одно место, а вы с пацанами поезжайте домой. За вами поедут люди, посмотрят, нет ли хвоста. Возле Нижней Махмудовки остановитесь, подождете. Постойте там 10 минут. Если все нормально, поедете домой. А если ненормально? Если ненормально, мы тебе позвоним, скажем, что делать. Федя, у тебя есть ее телефон? Естественно. Хорошо. В общем, если никто тебе не звонит, значит, все в порядке. Постойте у Нижней Махмудовки и спокойно отправляйтесь домой. Все, езжайте. Отправив Ленку с юнгами, мы прогулялись по переходу, зашли в какой-то двор и сели в до боли знакомый Паджеро. «Здравствуй, милая зверушка! Давно не виделись!» Вот на этом месте сидел человек, которого уже нет в живых. Интересно, сколько за это время тут сиживало людей, которые уже никогда и ни на чем не поедут? Между делом мы с Федей как-то упустили из виду, что нас никто и не спросил, хотим мы прокатиться в одно место или нет. Как-то мы не обратили внимания на этот вопрос, а теперь уже и неловко его задавать. Филин скачал кино на свой ноутбук, отдал Феде камеру и, глянув на часы, стал смотреть запись. Мы тоже приняли участие в просмотре. Сами понимаете, до сего момента все как-то недосуг было. «Там, в самом конце», — подсказал я. Филин мое замечание проигнорировал. Он сосредоточенно смотрел запись. На праздное любопытство это было не похоже. Судя по всему, наша акция его озадачила и совсем не обрадовала. Пока не добрались до конца, я все пытался припомнить, поворачивалась Ленка назад или нет. Удалось ей заснять Яноча, или он так и остался за кадром. А если удалось, как получился, хорошо, четко или мельком смазано. Яныч не получился никак. Объектив почти все время был направлен на массовку. В те короткие мгновения, что Ленка сидела за капотом, камера была направлена назад и вниз, так что в объектив попали только ноги Яныча и фрагмент его автомобиля. «Ну, видать, не судьба», — спокойно констатировал Филин, закрывая ноутбук. «У нас теперь есть машина», — заметил я. «Марка, цвет, номер». «Отжаб, болтус. Ведь даже номер не удосужился запомнить. Не до того было?» «Нет, номера нет, но...» «Машина — это ничего не значит», — покачал головой Филин. «После встречи с вами он ее обязательно поменяет. Кстати, вам тоже надо поменять транспорт». «В смысле?» «Избавиться, выкинуть, взять новую. Это уж на ваше усмотрение». «А зачем?» «Он же все снимал. Перекраска и номера — это не поможет. Вас сейчас будут искать не чайники, а спецы». «Ну, не знаю», — усомнился Федя. «Номера у нас были не родные, а фольксвагенов в Москве и области выше крыши, так что замучаются искать». «Смотрите сами», — Филин пожал плечами. «Это ваше дело, но я бы поменял, причем как можно быстрее». «А почему вообще нас теперь будут искать спецы?» — прицепился я к слову. «Что изменилось?» «Долго объяснять, да и желания нет». «А если коротко?» «Да подставились вы с этой своей тупой акцией. И мало того, что сами, еще и кучу народу подставили». «Ну, не знаю», — опять усомнился Федя. «По-моему, все прошло гладко, едва ли не на 5 баллов. Если бы не этот автоматчик, вообще по такой акции можно методичку писать». «Не буду вас разубеждать», — Филин пожал плечами, типа «я не спец по работе с кретинами, увольте». «Думаю, в течение недели...» Сами все увидите и прочувствуете. А может и раньше. Это уже будет от вас зависеть. После этого Филин в подробностях расспросил про Яныча. Как себя вел и что делал. Я рассказал все, как было. В общем, все понятно. А кто на униформу деньги давал? Униформу? Более 500 бойцов в одинаковых толстовках и шапочках. Это уже униформа. «А кто легионерам дает деньги?» Встречно поинтересовался Федя. «Никто. Каждый сам себе все покупает». «А я думал, кто-то спонсирует». «Нет, это студенты скинулись. Пол лимона собрали, чтоб типа того освободиться от кавказдючего ига». «Надо же!» Филина, похоже, это обстоятельство изрядно удивило. «Как интересно. Нищие студенты? Скажите, а зачем вы это делаете?» «В смысле?» «Ну, понятно. Студенты пошли на этот шаг от отчаяния. А вы? Зачем вы влезли в эту акцию? Какая вам от этого польза?»